86. В довершение бед на всех наводили ужас доходившие с разных сторон слухи о чудесах и знамениях. На Капитолии статуя Победы, стоящая на колеснице, запряженной парой коней, выронила из рук вожжи. Из предела Юноны в капитолийском храме внезапно вышел призрак выше человека ростом. В ясный, безветренный день Тибр тек совершенно спокойно, как вдруг стоявшая на острове посреди реки, обращенная на запад статуя божественного Юлия, повернулась лицом к востоку. В Этрурии заговорил бык. Животные рожали странных уродцев, и происходило еще множество всяких чудес. В далеком прошлом, исполненном невежества и дикости, люди и в обычное время с благоговением и ужасом относились к разным странным явлениям. Сейчас же на них обращают внимание только, когда все охвачены страхом. Но главным событием этих дней было неожиданное наводнение, которое и само по себе принесло много несчастий и вселило в граждан еще больше страх перед будущим. Уровень воды в Тибре резко поднялся, река сорвала стоявший на сваях мост и разбила мол, перегораживавший течение. Масса обломков рухнула в поток, и вытесненные воды затопили не только кварталы, примыкавшие к Тибру, но и части города, всегда считавшиеся безопасными. Примечание 211. Речь идет о примыкавшем к самой реке застроенном многоэтажным доходными домами бычьем рынке, о Велабре, густо заселенной глубокой долине между Палатином и Капитолием, и о выходившей из Велабра Этрусской улице, где была сосредоточена торговля предметами роскоши. Задетыми оказались и другие кварталы, примыкавшие к форуму с запада и северо-запада. Конец примечания. Волны смывали людей на улицах, настигали их в домах и в лавках. Народ голодал, заработков не было, продовольствия не хватало. Вода подмыла основание огромных доходных домов, и когда река отступила, они обрушились. Едва прошел первый страх, все увидели, что непроходимы стали Марсово поле и Фламенеева дорога, смотри примечание 212, а тем самым оказался закрытым путь, по которому Отон должен был выступать в поход. Примечание 212. Фламенеева дорога шла от форума на северо-запад, выйдя из Рима, сворачивала к северу и, пересекая весь полуостров, выходила к Адриатическому морю, возле города Фанум, Фортуне, между теперешними Анконой и Римини. Конец примечания. В этом обстоятельстве, порожденном естественными причинами или возникшем по воле случая, тут же усмотрели знамение, указывавшее на неизбежное поражение.